Казалось бы, лис должен был устыдиться, увидев, что связался с полуживым соперником. Но Камио не мог сочувствовать своему заклятому врагу, который всю жизнь преследовал его соплеменников и, опьяненный кровью, рвал их на куски. «Оставь его, Камио», — сказал Оха, — «он ничего нам не сделает. Пора на охоту, а то скоро прилив. Идем». Пока они охотились, пошел сильный дождь. И лисы с радостью предвкушали, что, вернувшись на катер, напьются пресной воды, которая скапливалась на днище. В тот день они нашли трех убитых гусей. Возможно, люди выпустили в птиц пули, предназначенные лисам, собакам и барсукам. Неизбывный страх еще не улегся. Им надо оставаться в болотах, поняли Оха и Камю. Одного гуся они припрятали в зарослях тростника, а двух других ему несли с собой. Каждый вцепился зубами в шею птицы и потащил так, что тяжелое тело гуся волочилось по земле. Лисы никогда не перекидывают добычу за спину, хотя некоторые люди полагают, что они переносят увесистых птиц именно так, наиболее удобным способом. Вернувшись домой, они обнаружили, что Хваткий жив и вылокал всю дождевую воду, впрочем, глаза его потускнели еще больше. Пес был истощен до крайности. Ребра его натягивали облезлую шкуру, словно железные обручи. Пока лисы ели, он не сводил с гусей жадного взгляда. Наконец Оха и Камио до отказа набили животы и отошли от добычи. Тогда пес урча набросился на остатки гусей. «Ишь, разлакомился! Надо бы его отогнать!» — лениво подумал Оха. Но лисица была сыта и потому не жалела мяса. Она улеглась, опустив голову на пушистый бок Камио. Лис тоже не стал мешать Хваткому, и пес наелся до отвала. Глаза его немедленно загорелись живым блеском. Он устроился на обшарпанном сиденье в кабине и заснул. Меж тем наступил прилив. Катер захлестнула солоноватая вода, и в маленьких водоворотах закружились гусиные перья и кости. Теперь, когда Оха приходилось делить кров с собакой, да еще охотничьей, в душе ее постоянно царило смятение. Стоило ей, проснувшись, ощутить запах пса, ее тут же охватывала паника, с которой не могли совладать никакие доводы разума. Этот запах не просто был ей противен, он оскорблял ее чувства, особенно когда смешивался с запахом Камио, ее мужа. Если Хватки принимался шумно чесаться и скрестись, это ее так раздражало, что она еле сдерживала, чтобы не наброситься на пса. Ему было достаточно рыгнуть, чтобы Оха вышла из себя. Но порой, когда завывай, проникая сквозь щелястые бока катера, относил собачий запах прочь от лисицы, она смотрела на своего постылого соседа более снисходительно. Конечно, за свою жизнь он погубил несчетное множество лис. Но сейчас дух его сломлен, одряхлевшее тело отказывается служить, и лишь упрямство мешает Хваткому признать, что как охотник он кончился. Иногда пес бормотал что-то о минувших днях, когда он стяжал себе почет и славу, выслеживая и убивая лис. Оха, к собственному великому недоумению, обнаружила, что эти рассказы не вызывают у нее возмущения. Напротив, в душе ее шевелилась порою жалость к Хваткому.